Когда послышалось негромкое мурлыканье, Элиза приняла решение. Если бы кто-нибудь сказал ей, что МакТавиш выкинет такой фокус, она бы ни за что не поверила. Он мог только сидеть на коленях лишь избранных им особ, мистера Бренда, Феликса или Пенни. А если его брали на руки миссис Алфред Бренд или мисс Кэсси, его глаза вспыхивали яростью, и он со всей возможной поспешностью убегал. Он славился своим умением ударить, оцарапать и даже укусить, и после этого всегда тщательно вылизывал свою шкурку. Теперь же посмотрите-ка на него, подобрал под себя лапки и довольно урчит, будто закипающий чайник. И она сказала: «Господи, помилуй!» и поспешно вышла из комнаты. Наверху, в своей новой спальне, Инна выглянула из окна. Все было прекрасно, но она была очень несчастна. Сирил вел себя просто ужасно. Когда такие вещи, как это, происходят прямо у тебя на глазах, нет никакого смысла продолжать притворяться и дальше. Он не хотел работать. Он никогда не хотел работать. Он хотел заполучить все то, чего без труда получить нельзя. Он хотел, чтобы Мэриан отдала ему половину денег. Но Мэриан не собиралась этого делать. И Инна сказала ей все, что Сирил хотел. А Мэриан все равно настояла на своем. Что-то глубоко внутри подсказывало Инне, что Мэриан права. После последней по-настоящему ужасной ссоры Инна обнаружила, что не может больше не прислушиваться к своему внутреннему голосу. А он нашептывал ей, что все, чего Сирил когда-либо хотел от денег, это потратить их на развлечения. А потом, когда деньги закончатся, ему захочется еще и еще и еще. И она пришла к выводу, что такого Сирила нельзя и дальше облачать в одежды романтических героев из ее книг. Он стал проявлять себя как эгоистичный, запальчивый молодой мужчина, не способный увидеть ни одной причины, по которой все деньги, имеющиеся у них, не должны были достаться только ему. Он не поехал с ними в имение Бухта, потому что 2 дня тому назад, после последней ссоры, ушел из дома, хлопнув дверью. Она не знала, где он и когда его снова увидит. Но странное дело, она и не хотела видеть его снова. И эта мысль так ее потрясла, что Инна почувствовала головокружение. Она услышала голоса, доносившиеся из открытого окна рядом. Оно находилось по другую сторону стены, разделявшей 2 дома, на расстоянии всего 3 или 4 шагов. Это были 2 женских голоса. Одна сказала: «Было бы неплохо, если бы она умерла». А вторая ответила: «Люди не умирают только от того, что ты пожелаешь им смерти». Инна ощутила жгучий ужас. Она поспешно отошла от окна и увидела на пороге комнаты улыбающуюся Пенни. «В кабинете есть немного чая. Подозреваю, тебе захочется выпить чашечку. Мэриан не смогла прийти за тобой сама, так как МакТавиш не желает слезать с ее колен».